Дом был типичный старопитерский, насупленный, мрачный какой-то, видимо, из бывших доходных. Вроде бы здесь щуплый молодой человек в кожаной куртке миновал желтое пятно на снегу и отважно нырнул в теплую вонь подъезда. Крыс травит, что ли? Наморщив нос, он пробрался сквозь ощутимо плотный запах на второй этаж и, ввиду отсутствия звонка, постучал в ржавую табличку с надписью «Квартира высокой культуры». «Я из газеты. Мне нужен Степан Парфич Шагаев». Щелкнув замками, обшарпанная дверь открылась, и на пороге возник белобородый старец, несмотря на возраст, вполне еще крепкий. «Так вы с утра звонили. Извиняюсь, документик бы». Удостоверившись, что действительно пожаловал спецкор газеты на бат, он ловко помог гостю раздеться и потянул его на кухню. Сморозца, первое дело горяченьким побаловаться. Пока хозяин возился с чайником и накладывал что-то тягучее в розетки, гость от прессы, не смущаясь, внимательно рассмотрел его. Бывший исследователь ОГПУ, ответственный работник прокуратуры, а ныне пенсионер какого-то там значения, выглядел внушительно. Таким высоким и широкоплечим кудеяром-разбойником на заслуженном отдыхе. Годы, казалось, обошли его стороной. Зеленые глаза светились полным отсутствием маразма, седые волосы были густыми, а зубы, хоть и пожелтели, однако выпадать, похоже, не собирались. Они у него, наверное, острые. Корреспондент взял обжигающую горячую чашку и, подув, отхлебнул. — Такое, значит, дело, Степан Парфич. Вот вы много чего повидали в жизни. Гражданскую, отечественную, социализм потом строили развитой, и все это время находились в органах. Скажите, правду говорят, что раньше применялись всякие методы следствия, вплоть до запрещенных? — Ах, вот ты, мил человек, о чем... Хозяин захрустел сахарком и привычно отхлебнул из блюдца. — В прошлом-то копаться все равно, как в дерьме. Или испоганишь кого-нибудь, или сам непременно обмораешься. Он покачал головой и придвинул гостю корзиночку с пряниками. — Свежие, тут ларек неподалеку открыли, прямо из пекарни возят. Взял сам, с удовольствием откусил и, чмокнув, потянулся к блюдцу. — Эдж, мил человек, рассея! Здесь испокон веков на чем все одержалось? На страхе. Неважно, перед кем, перед князем ли, богом ли, обществом. Раз боялись, значит, уважали. Сознательности в народе не было никогда, а дать ума кому-нибудь можно было только через задние ворота плеткой. И чего удивляться, что нынче исследователь бьет подследственного? Это у нас исторически сложилось. Через века прошло. Он отхлебнул чайку, прищурился и хитро подмигнул гостю. Вспомни-ка, у Ивана Грозного опричнина, у Петра Великого Преображенский приказ да тайная канцелярия. У Анны Иоанны канцелярия тайных разыскных дел. Дыба, кнут, веники горящие да спицы деревянные под ногти. А Малюта Скуратов... А князь Рамадановский, а граф Ушаков, вон как прославились, в историю вошли. Ну, Лаврентий Палч Берия, думаю, познаменитее их будет. В сравнении с ним они щенки и сопливые. Какой был человек! Махина! Старый чекист отставил блюдце и, поднявшись, вытащил из шкафчика бутылку. Давай-ка! На помин его души клюквенной настоечки хлопни. — Тогда ведь что было? — продолжал он. — Суды действовали по теории товарища Вышинского. Кто сознался, тот и виновен. Вот Лаврентий Павлович так говорил. — Применяйте силовые методы, не стесняйтесь. Ну, а мы и не стеснялись. Хозяин наполнил пузатые стакашки клюквенной и чокнулся с гостем. — Били...